В это время из других лавок тоже прибежали купцы. Они тащили с собой все, что было у них самого лучшего. Пеструю парчу, ковры, ожерелья, кубки, связки сапог. Они сваливали все это около Нильса и, показывая друг другу на часы, торопливо бежали за новыми товарами. Куда это они так торопятся? И почему все смотрят на часы? Подумал Нильс и сам посмотрел на часы. С тех пор, как он вошел в город, стрелка уже обежала почти полный круг. «Пора мне возвращаться», — спохватился Нильс, «а то гуси проснутся, искать меня будут». Но не так-то легко было уйти от назойливых купцов. «У меня же денег нет, понимаете? Нет денег!» — пытался он объяснить купцам. Но те ничего не понимали. Они умоляюще смотрели на Нильса и поднимали почему-то один палец. А хозяин оружейной лавки вытащил из кассы маленькую монетку и тыкал пальцем то на нее, то на груду добра, сваленного около Нильса. Точно хотел сказать, что все это он отдаст за одну маленькую монетку. «Вот чудаки!» — подумал Нильс. «Тут мешком золота не расплатиться, а они одну только монетку спрашивают». «Да ведь у меня есть монетка!» — обрадовался он и стал шарить у себя в карманах. «Где же она? Ах ты, досада какая! Ведь она на берегу осталась!» «Подождите минутку!» — крикнул Нильс и, юркнув между ворохом материй, ковров и еще чего-то, пустился бежать по улице, через площадь, за ворота. Он сразу нашел свою монетку. Она лежала на прежнем месте у самой стены. Нильс схватил ее и, крепко зажав в кулаке, бросился назад к воротам. Но ворот уже не было. И стены не было. И города не было. Перед ним по-прежнему лежало спокойное море, и тихие волны едва слышно шуршали о прибрежные камни. Нильс не знал, что и думать. «Ну, это уж совсем не дело. То есть город, то нет города. Ничего не поймешь».